Позади в воздухе неподвижно висел густой пепел. Насколько видел Калам, расстояние на имперском пути определить было сложно. След их казался прямым, как древко копья. Убийца нахмурился еще больше. «Мы все-таки заблудились», — объявила Минала, откидываясь на заднюю луку седла. «Все лучше, чем умерли», — пробормотал Кеннеп, оказав убийце, по крайней мере, такую поддержку. Калам чувствовал на себе суровый взгляд серых глаз Миналы. «Выводи нас с этого худом проклятого пути, капрал! Мы хотим есть и пить! Мы не знаем, где мы! Выводи нас!» «Я себе представлял Арен, выбрал место, незаметную нишу у последнего поворота беспомощного проулка, в самом сердце отстойника, квартала бедных эмигрантов из Малазана, рядом с рекой, до последнего булыжника под ногами представлял. Так почему же мы туда не попали? Что нас держит?» «Не сейчас», — сказал Калам. «До Арена долгая дорога, даже на пути». «Логично ведь звучит, так почему мне тревожно?» «Что-то не так», — настаивала Минала. «Я по твоему лицу вижу, мы должны были уже прибыть на место». Вкус и запах пепла стали уже его частью, и Калам знал, что другие чувствуют то же самое. Безжизненный прах, казалось, просочился во все его мысли. Калам подозревал, кому принадлежал когда-то этот пепел. Груда костей, на которую они наткнулись у входа, была далеко не единственной. Но инстинктивно пытался не признаваться в этих подозрениях даже самому себе. Сама мысль об этом была слишком жуткой, слишком ошеломительной. Кеннеп хмыкнул, затем вздохнул. «Что ж, капрал, поедем дальше». Калам покосился на капитана. Лихорадка от ранения в голову спала, но едва заметная неуверенность в движениях и выражениях говорила, что излечение еще не закончено. Убийца понимал, что в бою на него рассчитывать не придется. И поскольку Апт, похоже, пропала, спину ему прикрыть некому. Минала явно не готова доверять Каламу, так что и на нее нельзя полагаться. Она сделает все, чтобы защитить сестру и племянников, но не более того. «Легче было бы, если б я ехал один». Калам пустил жеребца вперед. Вскоре остальные последовали за ним. На имперском пути не было ни дня, ни ночи, лишь вечные сумерки. Тусклый свет лился словно из ниоткуда. Здесь не было теней. Время путники измеряли по циклу потребностей своих тел. Желание есть, желание пить, желание спать. Но когда ноющий голод и жажда стали вечными и неудовлетворенными спутниками, когда изнеможение делало каждый шаг подвигом, само понятие времени утратило смысл, стало казаться фантазией, основанной на слепой вере, а не фактом. «Время делает из нас верующих, безвременье – неверующих». Еще один афоризм из речей Шута, еще одно хитроумное речение мудрецов моей родины. Чаще всего его используют, чтобы отмахнуться от прецедента, насмешливо поглумиться над уроками истории. Главное наставление мудрецов – не верить ничему. И та же заповедь оставалась главным уроком для тех, кому суждено было стать убийцами. Убийство разрушает лживое постоянство, хотя занесенный кинжал – сам по себе данность, свобода выбрать кого, выбрать когда – еще больше обман данности. Убийца, ученики – это вырвавшийся на волю хаос. Но помните, что занесенный кинжал может погасить пожар так же легко, как и разжечь его. И здесь, вырезанная в мыслях точно острием кинжала, растянулась прямая линия, которая приведет его к Лосиин. Все необходимые основания аккуратно укладывались в этот разрез. И хотя путь клинка проходит через Арен, кажется, что-то неведомое отталкивает меня от него, удерживает на этой пепельной равнине. «Я вижу впереди тучи», — сказала Минала, которая ехала рядом с Каламом. Равнину там рассекали крест-накрест гряды низковисящей пыли. Убийца прищурился. «Четко, как отпечаток ноги в глине», — пробормотал он. «Что?» «Оглянись, за нами остается такой же след. Мы не одни на имперском пути». «А нам никакие спутники не нужны», — сказала она. «Точно». Когда они добрались до первой пепельной колеи, Калам встревожился еще больше. «Он тут не один. Зверь». Никто из слуг империи не оставил бы такие. «Смотри!» — сказала Минала, указывая в сторону. В 30 шагах впереди виднелось нечто похожее на воронку или темное пятно на земле. Висящий пепел обрамлял яму неподвижной полупрозрачной завесой. «Только, мне кажется...» — протянул за спиной Кеннеп. «Или появился-таки новый запах в этом худом проклятом воздухе». «Будто духи на древесной смоле», — подтвердила Минала. Волосы на загривке Калама встали дыбом. Он вытянул арбалет из крепления у седла и положил стрелу на ложе. Почувствовал, как Минала буравит его глазами, и не удивился, когда она заговорила. «Этот странный запах тебе знаком, да? И не по содержимому вывернутого сундука какого-нибудь торговца. Чего нам ждать, капрал?» «Чего угодно», — ответил он и пустил коня шагом. Яма была по меньшей мере в сотню шагов в поперечнике. По краям кое-где возвышались груды отвала. Из этих насыпей выглядывали обожженные кости. Жеребец Калама остановился в нескольких ярдах от края. Не выпуская из рук арбалет, убийца перебросил ногу через луку седла, а затем спрыгнул вниз и приземлился в облаке серой пыли. «Лучше оставайтесь здесь», — сказал он остальным. «Никто не знает, насколько крепки склоны». «Так зачем вообще подходить?» — поинтересовалась Минала. Не отвечая, Калам двинулся вперед. Он оказался в двух шагах от края. Отсюда уже можно было разглядеть, что лежало на дне ямы, хотя поначалу его внимание привлекала другая сторона карьера. «Теперь я точно знаю, почему мы ходим, хоть и старался об этом не задумываться. Худов дух». Пепел уходил вниз с прессованными слоями, по которым было видно, как изменялась температура и ярость пламени, испепелившего эту землю и все на ней. Слои разнились и толщиной. Один из самых толстых был около сажени в глубину и, казалось, состоял только из спрессованных раздробленных костей. Под ним располагался красноватый слой потоньше, красноватый, словно кирпичная пыль. В других слоях были только обожженные кости, пересыпанные черными вкраплениями с белым ободком. Все они были человеческого размера, наверное, чуть длиннее руки. Стена напротив уходила вниз, по меньшей мере на 6 сажений. «Мы идем по древнему могильнику, по останкам миллионов». Взгляд Калама медленно спустился к дну ямы. Там виднелись проржавевшие и искореженные механизмы, одинаковые, хоть и разбросанные в разные стороны. Каждый из них был размером с фургон торговца. Сходство дополняли мощные колеса с железными спицами. Калам долго смотрел на них, затем развернулся и пошел обратно к остальным, разряжая на ходу арбалет. «Ну?» Убийца пожал плечами, забираясь обратно в седло. «На дне старые развалины. Странные. Я, похоже, видел всего один раз в Даруджистане, в храме, где стоит круг сезонов и Кария, который, говорят, измеряет течение времени». Кеннеп хмыкнул. Калам покосился на него. «Что, капитан?» «Слух, ничего больше. Месячной давности». «Какой слух?» «Да, говорят, и Кария видели». Солдат вдруг нахмурился. «Что ты знаешь о колоде драконов, капрал?» «Знаю достаточно, чтобы держаться от нее подальше». Кеннеп кивнул. «Примерно тогда же к нам заехал провидец. Ребята из моего взвода запросили себе гадание. В итоге получили деньги назад, поскольку провидец не мог раскрыть поле дальше первой карты. И ничуть тому не удивился, как я припомню. Сказал, что так уже несколько недель, не только у него, но и у всех остальных гадателей тоже». «Увы, мне так не повезло, когда в последний раз я заглянул в колоду». «И какая была карта?» «Что-то из независимых. Какие они там?» «Держава, престол, скипетр, обелиск». «Обелиск, во, вот именно. Провидец утверждал, что это дело рук Икария, будто их с Трелем видели в Пан Пацуне». «Это вообще важно?» — раздраженно спросила Минала. «Обелиск, прошлое, настоящее, будущее. Время, а у времени нет союзников». «Скорее всего, нет», — ответил убийца. Они поскакали дальше, объехав на безопасном расстоянии яму. Их маршрут пересекли еще несколько пылевых дорожек, и только на одной следы казались человеческими. Точно сказать было сложно, но выглядело так, будто все следы вели в направлении, прямо противоположном тому, которое избрал Калам. «Если мы и вправду едем на юг, значит, диверсы и одиночники все рванули на север. Это бы утешило, да и только. Если прошли еще не все оборотни, мы наткнемся прямо на них». Примерно через 1000 шагов они выбрались на засыпанную пеплом дорогу. Как и машины в яме, она была шириной в 6 саженей. Пепел клубился в воздухе над мостовой, так что ее трудно было разглядеть. Но крутые насыпи по краям не осели. Калам спешился, привязал длинную тонкую веревку к луке седла, а затем, держась за другой конец, начал спускаться. К своему удивлению, он не провалился в пепел насыпи. Подошвы заскрипели. Насыпь каким-то образом стала твердой и достаточно пологой, чтобы прошли кони. Убийца посмотрел на остальных. «Эта дорога может нас повести в том направлении, в котором мы двигались, более или менее. Предлагаю ехать по ней, так быстрее будет». «Куда быстрее доберемся в никуда», — фыркнула Минала. Калам ухмыльнулся. Когда все свели вниз своих лошадей, капитан заговорил. «Может, ненадолго разобьем тут лагерь? Нас не видно, и воздух чуть-чуть почище. И прохладней», — добавила Сельва, обнявшая своих слишком уж тихих детей. «Ладно», — согласился убийца. Бурдюки с водой для коней стали зловеще легкими. Животные, конечно, протянут несколько дней на одном корме, но будут сильно страдать. Времени у нас мало. Пока он расседлывал, кормил и поил лошадей, Минала и Кеннеп развернули одеяло и вынули припасы, из которых будет состоять их собственная скудная трапеза. Все приготовления проходили в тишине. «Не могу сказать, что это место меня сильно бодрит», — заметил за едой Кеннеп. Калам хмыкнул. Его обрадовало возвращение чувства юмора капитана. «Подмести тут не мешало бы», — согласился он. «Ага, а я-то заметь, навидался пожаров на своем веку». Минала еще раз отпила воды и отложила бурдюк. «С меня хватит», — заявила она, вставая. «Можете теперь спокойно болтать о погоде». Оба проводили ее взглядами, когда Минала ушла к своему одеялу. Сельва упаковала оставшиеся припасы и увела детей. «Я дежурю», — напомнил капитану Калам. «Я не устал», — убийца хохотнул. «Ну ладно, устал. Мы все устали. Понимаешь, от пыли мы так храпим, что всю живность вокруг распугаем. Выходит, я просто лежу себе и пялюсь туда, где должно быть небо, а висит что-то вроде савана. Горло горит, легкие болят так, словно туда серной кислоты плеснули. Глаза сухие, как забытый талисман. Мы толком не выспимся, пока не уберем отсюда свои бренные тела. Для этого нужно сначала отсюда выбраться». Кеннеп кивнул. Он покосился туда, откуда уже послышался храп, и заговорил тише. «Есть идеи, когда это случится, капрал?» «Не». Капитан долго молчал, затем вздохнул. «Так вышло, что ты скрестил клинки с Миналой. Это неудачный поворот для нашей маленькой семьи, верно?» Калам промолчал. Через некоторое время Кеннеп продолжил. «Полковник Трас хотел тихую, покорную жену. Птичку, чтобы сидела на жердочке и по команде чирикала». «Наблюдательностью он не отличался, да?» «Отличался упрямством. Всякую лошадку можно сломать. Такая у него была философия. Этим-то он и решил заняться». «А полковник был человек ловкий?» «Да не слишком умный». «А Минала ловкая и умная. Худо в дух. Чем она думала?» Кеннеп прищурился и посмотрел в глаза Каламу, будто тот что-то правильно понял, затем пожал плечами. «Она любит свою сестру». Калам отвел глаза с грустной усмешкой. «Жизнь в офицерском корпусе — просто загляденье». «Трас недолго собирался пробыть в нашем глухом гарнизоне. Посылал вестовых, плел широкую сеть. Ему, небось, неделя оставалась до нового назначения. В самом центре. В Арене». «Угу. Тогда бы ты получил пост командира гарнизона». И еще 10 империалов в месяц. Хватило бы на хороших учителей для Кесена и Венеба. Вместо этого старого пьянчуги с дрожащими руками, который числился у нас в гарнизонных наставниках. «Минала сломленной не выглядит», — заметил Калам. «Она свое получила. Силовое исцеление полковнику очень пригодилось. Одно дело — избить кого-то до бесчувствия, а потом ждать месяц или больше, чтобы повторить упражнение. Совсем другое, когда взводный целитель тебе проигрался в кости, так что можешь кости ломать перед завтраком, а на следующее утро она уж готова для новой порции. А ты только бодро честь отдаешь». Кеннеп вздрогнул и отвел глаза. «Нельзя возразить против того, о чем не знаешь, капрал. Если бы я хоть заподозрил...» Он покачал головой. «Закрытые двери. Это Сельва узнала. От прачки, которая дом полковника обслуживала. Кровь на простынях и все такое. Когда она мне сказала, я сразу пошел к нему в гарнизон. Капитан скривился. Восстание мне помешало. Попал в засаду на полпути, а... Потом уж единственной моей заботой было, чтобы мы все остались в живых. Как же умер добрый полковник?» «Ха, а вот ты и нашел закрытую дверь, капрал». Калам улыбнулся. «И хорошо. Такие вещи я через закрытые двери отлично вижу». «Значит, говорить больше ничего и не надо». «Глядя на Миналу, сложно в это поверить», — проговорил убийца. «Разная сила бывает, я так думаю. И защита. Она была близка с Сельвой, с детьми. Теперь обернулась вокруг них, словно броня, такая же холодная и твердая. У нее беда с тобой, Калам. Ты-то обернулся точно так же, вокруг нее и вокруг всех нас. А она чувствует себя ненужной. Похоже, так это выглядит для Кеннеба. У нее беда со мной в том, капитан, что она мне не доверяет». «Да почему же, худым клянусь?» «Потому что я держу за спиной кинжалы, и она это знает». Калам пожал плечами. «Судя по тому, что ты мне рассказал, капитан, не думаю, чтобы она вообще легко доверилась кому-то». Кеннеб подумал, а затем вздохнул и поднялся. «Ну, хватит об этом. Мне еще на саван пялиться и храпы считать». Калам смотрел, как капитан отошел и устроился рядом с Сельвой. Убийца глубоко, медленно вздохнул. «Думаю, смерть твоя была быстрой, полковник Трас. Покапризничай, милый Худ, выплюнь ублюдка обратно. Я снова убью его для тебя. И отвернись, королева, я уж торопиться не стану». Скрипач сполз на животе вниз по каменистой осыпи и неосторожно оцарапал костяшки пальцев, которыми сжимал заряженный арбалет. «Этот ублюдок-слуга, небось, уже переваривается в дюжине желудков. Или голову его насадили на пику, только уши оставили. На поясе у кого-то болтаются». Всех умений Икария и Маппо едва хватало на то, чтобы сохранить всем жизнь. Несмотря на свою ярость, вихрь уже не был безлюдной бурей, катившейся по мертвой земле. След слуги вел отряд в сердце кровавого хаоса. Еще одна с улицы вылетела из завертевшейся охряной завесы и с треском покатилась по земле в 10 шагах от того места, где залег сапер. «Гнев твоей богини слепит тебя так же, как и нас, идиот!» Они оказались в холмах, кишевших пустынными войнами Шаик. Было что-то роковое в этом случайном схождении обстоятельств. «Вот уж воистину схождение! Последователи ищут женщину, за которой поклялись следовать. Не повезло только, что здесь же пролегает и другой путь». Вдали за гортанным воем ветра послышались крики. «Ого, в холмах этих полно зверей, и злобных притом». За последний час Икарий трижды вел их в обход одиночника или Диверса. В этом чувствовалось какое-то взаимное согласие. Оборотни тоже не хотели связываться с Яггом. «А вот с фанатиками Шаик, ну... сами напросились, нам же лучше». Но все равно, по прикидкам скрипача, шансов на то, что слуга жив, оставалось крайне мало. Он волновался за Апсалара и с некоторым удивлением понял, что надеется, доставшихся от бога умений ей достанет. Впереди и внизу показались двое пустынных воинов в кожаной броне. Оба с панической поспешностью улепетывали вниз по склону. Скрипач прошипел ругательство. Он прикрывал фланг отряда с этой стороны. Если они проскользнули мимо него, сапер поднял арбалет. Черные плащи опустились на обоих воинов. Те закричали. Плащи кишели движением, ползали. Пауки. Такие крупные, что каждого можно было разглядеть даже отсюда. У скрипача мурашки побежали по коже. Метлы надо было брать с собой, ребята. Сапер выбрался из расселины, в которую залег, свернул направо и двинулся вдоль склона. «Если я быстро не вернусь под крыло Икария, горько пожалею, что сам не взял метлу». Крики воинов оборвались. То ли скрипач уже достаточно далеко отошел, то ли прекратились их мучения. Он надеялся на последнее. Прямо впереди высилась гряда, по которой до сих пор шел след Апсалар и ее отца. Пока скрипач карабкался наверх, ветер несколько раз чуть не сбил его с ног. Взобравшись, он сразу увидел остальных. Не более чем в 10 шагах впереди. Все трое склонились над неподвижной фигурой. Скрипач похолодел. «Ох, вот, только бы это был кто-то чужой!» «Незнакомец. Молодой человек. Кожа слишком бледная, чтобы заподозрить в нем одного из воинов Шаи. Горло перерезано так, что в глубине раны виднеется плоская внутренняя сторона позвоночника. Крови нет». Когда скрипач неторопливо присел на корточки рядом, Маппо поднял глаза на сапера. «Одиночник, как нам кажется», — сообщил он. «Это работа Апсалар», — сказал скрипач. «Видишь, как голову потянули вперед и вниз, так что подбородок стал упором для клинка. Я такое уже видел раньше». «Значит, она жива», — проговорил Крокус. «Как я и говорил», — проворчал Икарий. «И ее отец тоже». «Вот и хорошо». Скрипач выпрямился. «Крови нет», — заметил он. «Есть мысли, как давно его убили?» «Не больше часа назад», — сказал Маппо. «Что до крови?» Он пожал плечами. «Вихрь, богиня кровожадная». Сапер кивнул. «Я, наверное, теперь буду держаться поближе, если вы не против. Не думаю, что нам стоит опасаться воинов Шаик. Считайте, это я нутром чую». Маппо кивнул. «Сейчас мы сами идем по тропе ладони». «И зачем же, хотел бы я знать?» Отряд двинулся дальше. Скрипач размышлял о тех воинах пустыни, которых полдюжины раз видел за последние 12 часов. Отчаянные люди, не поспоришь. Рараку была сердцем апокалипсиса, но восстание обезглавлено, уже некоторое время лишено лидера. Что происходит за кольцом холмов священной пустыни? «Анархия, я бы сказал. Бойня и безумие, ледяные сердца и милосердие холодной стали. Даже если поддерживается иллюзия присутствия Шаик, ее офицеры отдают приказы. Она не повела свою армию в бой, чтобы сделать ее естественным магнитом для бунтовщиков. Некрасиво получается. Восстание провозгласила, а сама не пришла, чтобы его возглавить». «У Апсалар будет много забот, если она примет эту роль. Умения убийцы помогут ей сохранить жизнь, но никак не придадут того неосязаемого магнетизма, который нужен, чтобы вести армию». «Командовать армией довольно просто. На это работают сами ее традиционные структуры, как доказали практически некомпетентные кулаки Малазанской империи. А вот вести ее – совсем другое дело». Скрипач знал всего нескольких людей, обладавших таким магнетизмом. Дассем Ультер, князь Каас Даавор из Багровой гвардии, Каладен Брут и Дуджик Однорукий. «Рваная снасть, если бы захотела. Наверное, сама Шаик, Искворец». Какой бы привлекательной ни была Апсалар, сапер не видел в ней такой силы личности. Умение, несомненно. Спокойная уверенность – да. Но девочка явно предпочитает наблюдать, а не вмешиваться. «По крайней мере, до тех пор, пока не настанет пора обнажить шип. Убийцы не учатся искусству убеждения. Зачем им? Ей понадобятся под рукой верные люди». Скрипач сам на себя разозлился. Он уже принял за данность, что девочка согласится с ролью, связанной центральной нитью в сотканном богиней полотне. «А вот и мы пробиваемся через вихрь, только чтобы явиться в последний миг и увидеть предсказанное перерождение». Щурясь от летящего в глаза песка, сапер покосился на Крокуса. Юноша шагал в полудюжине шагов впереди, на шаг позади Икария. Даже в позе молодой вор низко склонился против шквального ветра, сквозило что-то хрупкое, тревожное. Она ему ничего не сказала перед уходом. Отмахнулась от него и его беспокойства так же легко, как и от всех остальных. Прыщ предложил ей отца, чтобы подсластить договор. Но для начала отправил его сюда. Выходит, старик добровольно играет эту роль. Стал соучастником. Будь я на месте этой девчонки, у меня бы возникло несколько тяжелых вопросов к папаше. Со всех сторон завывал вихрь, и в его реве сапер услышался хохот. Синюшное пятно имело форму двери, а высотой было примерно в два человеческих роста. Жемчуг расхаживал перед ним туда-сюда и что-то бормотал себе под нос, а Ластара Йил наблюдала за ним с усталым равнодушием. Наконец коготь обернулся, словно вспомнил о ее присутствии. «Осложнение, дорогая моя, я разрываюсь». Воительница красных клинков посмотрела на портал. «Убийца покинул путь?» Эти врата не похожи на предыдущие. Коготь вытер со лба пепел, так что по коже прошла грязная полоса. А, нет, это всего лишь небольшое изменение маршрута. Я ведь последний живой агент, в конце концов. Императрица терпеть не может бездельников. Он криво усмехнулся, затем пожал плечами. Увы, беспокоит меня не только это. За нами следят. От этих слов она похолодела. «Нужно быстро вернуться, устроить засаду!» Жемчуг ухмыльнулся и взмахнул рукой. «Милости прошу, подбери нам подходящее для засады место!» Ластара огляделась по сторонам. Плоская равнина до самого горизонта во всех направлениях. «А как насчет холмиков, которые мы недавно проезжали?» «Забудь о них!» — буркнул коготь. «Охотник выжидает на безопасном расстоянии и не приближается». «Тогда яма!» «Машины для измерения бесполезны. Не думаю, дорогая моя. Боюсь, пока что нам лучше не обращать внимания на того, кто идет за нами». «А если это Калам?» «Это не он. Благодаря тебе мы его не упускаем из виду. Мысли нашего убийцы блуждают, и, как следствие, блуждает по пути он сам. Постыдный недостаток дисциплины для такого значительного человека. Вынужден признать, я в нем разочарован». Жемчуг обернулся к порталу. «В любом случае, мы уже довольно сильно отклонились от маршрута. Нужна некоторая помощь. Это недолго, позволь тебе заверить. Императрица согласна с тем, что путешествие Калама предполагает некоторый личный риск для нее, а значит, становится делом первостепенной важности. Тем не менее...» Коготь снял свой короткий плащ и аккуратно сложил его, прежде чем опустить на землю. На груди у жемчуга красовалась перевязь с метательными звездочками. Из-под левой руки торчали рукояти двух кинжалов. Коготь привычно проверил оружие. «Мне ждать здесь?» «Как пожелаешь. Не могу гарантировать тебе безопасность, если пойдешь со мной. Мне предстоит схватка». «Враг?» «Последователи вихря». Ластара Йил обнажила свой тальвар. Жемчуг ухмыльнулся, словно ожидал именно такой реакции. «Когда выйдем, будет ночь. Густой туман. Наши враги — Симаки и Титтенцы. Союзники...» «Союзники? Схватка уже идет?» «О да, виканцы и морпехи 7-й армии». Ластара оскалила зубы. «Калтейн!» Ухмылка жемчуга стала шире. Он натянул пару тонких кожаных перчаток. «Весьма желательно, — добавил он, — чтобы нас никто не увидел». «Почему?» «Если помощь пришла один раз, они будут ждать ее всегда. Риск притупит остроту Калтейны, а, клянусь скрытыми, виканцам в грядущей неделе эта острота понадобится». «Я готова». «Еще кое-что», — протянул коготь. «Там демон Симак. Держись от него подальше, ибо нам практически ничего не известно о его силах, а известное предполагает, что у него ужасный характер». «Буду держаться за тобой», — сказала Ластара. «Тогда, как выйдем, поворачивай налево, я пойду направо. Непристойно явиться и тут же попасть под копыта». Портал вспыхнул. Жемчуг молниеносным движением скользнул вперед и исчез. Ластара пришпорила своего скакуна. Лошадь прыгнула в портал. И ее копыта ударили по твердой земле. Вокруг бешено вихрился туман. Тьма полнилась криками и звуками взрывов. Ластара тотчас потеряла из виду жемчуга, но это ее мало обеспокоило, поскольку в зону видимости ввалились 4 пеших титтенца. Их потрепала шрапнель, и воины были не готовы к тому, что на них обрушится, размахивая тальваром Ластара Йил. Враги бросились в рассыпную, но раны лишили их спасительной скорости. В первом же натиске клинок Ластары уложил 2. Она развернула кобылу, чтобы снова атаковать. Двое оставшихся воинов исчезли. Туман сомкнулся, словно медленно колыхавшееся одеяло. Шум слева заставил ее вновь развернуть лошадь. Как раз вовремя, чтобы увидеть пробегающего мимо жемчуга. Он развернулся на бегу и послал себе за спину блеснувшую звездочку. Огромный дикарь, который вынырнул из тумана вслед за когтем, резко запрокинул голову. Звездочка глубоко вошла ему в лоб. Однако это не остановило чудовище. Ластара зарычала, выпустила тальвар, который повис на петле, обернутой вокруг запястья, и вытащила арбалет. Стрела пошла низко и вонзилась в тело под грудиной, точно над странными кожаными ремнями, которые прикрывали живот врага. Но выстрел оказал на великана куда больший эффект, чем звездочка жемчуга. Симак замычал и упал, а Ластара потрясенно заметила, что его рот и ноздри зашиты. «Он не дышит. Это наш демон!» Симак поднялся, вытянул перед собой руки. Сила, которая хлынула из них, была невидима, но жемчуга и Ластару отбросило назад так, что оба закувыркались в воздухе. Лошадь жалобно ржала в предсмертной агонии среди хруста ломающихся костей. Ластара упала на правое бедро. Кость отозвалась во всем теле треснувшим колоколом. Волны боли когтями впились в ногу. Мочевой пузырь выпустил наружу содержимое, заливая белье горячим потоком. Рядом с ней на землю опустились ноги в мокасинах. В ее ладонь вложили рукоять кинжала. «Покончишь с собой, когда меня не станет! Вот он!» Стиснув зубы, Ластара Йил перевернулась. Демон Симак был уже в 10 шагах от них, огромный, неудержимый. Жемчуг пригнулся между ними, сжимая кинжал, из которых капал красный огонь. Ластара поняла, что он уже считает себя мертвецом. Создание, которое внезапно появилось слева от демона, было кошмарным. Черное, трехногое, выпеченная лопатка клобуком висит за длинной шеей, ухмыляющаяся пасть, полная острых клыков. Единственный черный глаз влажно поблескивает. Еще страшнее выглядела человекообразная фигура, которая сидела у него на спине. Лицо – чудовищная пародия на морду жуткой твари. Губы приподнялись, открывая ряд кинжальных клинков длиной с пальчик младенца. Единственное око сверкает. Чудовище врезалось в Симака, словно сорвавшаяся со склона боевая колесница. Единственная передняя лапа вытянулась вперед, ударила демона в живот, а затем отдернулась так, что во все стороны брызнули внутренности. В когтях черная тварь сжимала нечто, отчего во все стороны расходились ощутимые волны ярости. Воздух стал ледяным. Жемчуг отступал, пока не споткнулся о Ластару. Затем опустил руку, не отрывая взгляда от чудовищ, и ухватил ее за перевязь. Тело Симака будто сложилось вдвое. Он зашатался и отступил. Чудовище попятилось, продолжая сжимать влажный кусок плоти. Всадник потянулся к нему, но тварь зашипела и вывернула лапу так, чтобы он не достал. Затем швырнула ужасный предмет куда-то в туман. Симак заковылял вслед за ним. Вытянутая голова чудовища с жуткой ухмылкой обернулась к Ластаре и жемчугу. «Спасибо», — прошептал жемчуг. Вокруг когтя и Ластары вспыхнул портал. Ластара заморгала, глядя в сумрачное пепельное небо. Все звуки исчезли, а осталось только их дыхание. «Спаслись!» В следующий миг бесчувствие укрыло ее, словно саван.